слову о языке и о философском языке в том числе. Есть замечательная книжка «Словарь философских непереводимостей». В ней публикуются краткие справки о понятиях, терминах разных языков, которые не имеют адекватного аналога на иных языках, то есть непереводимы. Например, «карма» – одно из таких слов. Можно дать определение кармы, но нельзя перевести это слово на другой язык. Есть среди них и русские слова. Это правда. Мы сейчас остановимся на том, почему это одно из самых важных слов. Это совесть. Это мир как земля и как спокойствие. То двойственное значение, которое возникло благодаря объединению в современном языке дореформенных «мир» через «и» десятиричное и «мир» через «и» стандартное, где первое слово подразумевает некую всеобщность, а второе – покой. Возникшую двуголосицу некоторые исследователи вчитывают в известный толстовский роман. Согласно им, «War and Peace» – не вполне адекватный перевод, потому что там не только о мире как покое, но и о мире как о земном шаре, где эта война вечно развертывается. Другая непереводимость – это свет, не только в смысле солнечных лучей, но и в смысле, опять же, всего мира. Весь свет, увидеть весь свет, этого тоже нет в других языках. Это соборность, то самое свойство иконописи и, наверное, одно из главных свойств русской мысли, которое обусловливает ее постепенный переход в сторону богословия. Это указание на то, что полнота истины доступна только в церкви. Я бы хотел остановиться на слове «правда». Как указывает теоретик народничества Николай Константинович Михайловский, к слову, большой критик Достоевского, только по-русски «истина» и «справедливость» называются одним и тем же словом и как бы сливаются в единое целое. Это слово «правда». Что Михайловский имеет в виду? «Правда» не может быть адекватно переведена на английский язык как «truth» или на латинский как «veritas». Truth – это некое логическое соответствие, а veritas – это истина либо в самом объемном смысле, всеобщая истина, либо, опять же, в смысле логическом, истина – да, а не истинно – нет. Не то правда. Наша правда объединяет в себе несколько смысловых слоев. Прежде всего, правда может быть понята как истина, как нечто универсальное, нечто всеобщее. Например, такой правдой является закон всеобщего тяготения. Справедлив ли этот закон? Такой вопрос не ставится. Справедливо употребляется прежде всего в отношении человека и его поступков. Для истины в научном смысле вопрос справедливости не стоит. Научная истина может быть справедлива только в отношении к объективно фиксируемой действительности, но не к действительности человеческой, субъективной. Истинно ли то, что нам гораздо легче будет жить, если, как предлагал Танос, а до него Мальтус, уничтожить половину населения? Наверное, истинно. Больше будет продуктов. Но справедливо ли это? Нет, несправедливо. Русская правда, указывает Михайловский, объединяет между собой эти смыслы. Только у нас правда – это такое слово, которое проблематизирует истину, указывает на ее холодность и даже порой бесчеловечность. Истина абстрактна, зачастую ей до человека нет никакого дела. Смерть – это истина, возможно, главная истина в нашем бытии. Справедлива ли смерть? Справедливо ли то, что мы умираем? Есть ли в этом правда? Истина, сделанная по европейским лекалам, добываемая рациональным путем, часто пренебрегает живой человеческой истиной, человеческой правдой. Истина говорит о всеобщем прогрессе, ради которого иногда приходится убивать, строить замок на костях. Но зато ведь это истина всеобщего прогресса. Это неизбежно. Мы должны рано или поздно построить государство всеобщего благоденствия. И если ради этого придется убить десятки, сотни, тысячи людей, ну что же, ради истины можно и пожертвовать кем-то. В русском слове «правда» это понятие истины проблематизируется. Правда как бы предупреждает нас о жестоком оттенке, присутствующем в истине. Получается, что истина еще не объемлет всей действительности. Она берет только какую-то одну ее часть – холодную и отстраненную, нечеловеческую. Это станет особенно актуально в 20 веке, когда поднимется вопрос об этичности науки. Где лежат границы дозволенного? Имеет ли право человеческая нравственность ограничивать научный прогресс? Быть может, и философию в ее поисках истины тоже следует сдерживать этикой. Есть знаменитое изречение Адорно, что после Освенцима стихов писать нельзя. Но и вольно философствовать тоже нельзя, если мы это делаем без оглядки на страдания Освенцима. Вернее, на ту возможность страданий, которую указал нам Освенцим. В русском языке это предчувствие жестокости истины уже было заложено. Оно не проговаривалось вплоть до XIX века, но интуитивно чувствовалось благодаря образному строю русского языка. В этом же слове «правда» кроется одна из ключевых особенностей русского философствования. Чтобы ее проиллюстрировать, обратимся к Моцарту и Сальери, к самой первой строке пушкинской «Маленькой трагедии». «Нет правды на земле, но правды нет и выше». Поэт устанавливает некую полярность, сопоставляя мир вышний и мир земной. Между ними должно быть напряжение, есть некая высшая истина, которую мы не до конца ощущаем на земле. Но Сальери заявляет, что так же, как на земле нет правды, нет ее и на небе. Это отрицание дуализма, того, что есть какая-то высшая истина, до которой мы еще просто не дошли, весьма свойственно русской мысли. Если уж мы взялись за поиск истины, то это должна быть такая истина, которая будет и истинной правдой, и истинной справедливостью. Если уж мы пошли за истиной, то она должна выразиться в конкретной человеческой жизни. А если мы ее в этой жизни не обнаруживаем, то и на небе ее нет. Вот та же самая мысль, но перевернутая с ног на голову. Если Бога нет, то все дозволено. Раз нет высшей правды, то нет и низшей правды. Но раз нет низшей правды, нет правды на земле, то и на небе ее тоже нет. Если я, Сальери, чувствую себя неудовлетворенным по каким-то причинам, если я лишен гениальности, а Моцарту она почему-то дана, то никакой высшей правды нет, потому что со мной эта правда не случилась. Итак, это крайне важный акцент русской мысли. Истина должна иметь личностный оттенок и в то же время национальный. При всем этом она должна еще и соответствовать всеобщей истине. Это такой максимум в минимуме и минимум в максимуме. Истина, сворачивающаяся до отдельной личности и разворачивающаяся до всего универсума. Мы начали с разговора о том, что русская философия отрицается. Причем чаще всего она отрицается не зарубежными нашими коллегами, а именно русскими философами. Русскую философию отрицает сама русская философия. Это давняя традиция. Русские очень любят ставить под сомнение свою собственную культуру. Есть ли у нас настоящая философия? Есть ли у нас настоящая литература? До Пушкина, да и после него – вопрос о русской литературе достаточно долго муссировался. Тоже о русской живописи. Пару лет назад у журналиста Юрия Дудя было интервью с кем-то из специалистов. И Дудь обмолвился, что русской живописи нет. Юрий Дудь внесен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иноагентов. Вот есть великая традиция европейской живописи, на фоне которой отечественное искусство выглядит как-то бедно. Это вполне типично. Русские люди очень любят ставить под сомнение свою культуру, а в конечном счете самих себя, свою самость. Практика самоуничижения, самоотрицания входит в генетику русской мысли. Она постоянно в ней самовоспроизводится, начиная с Чаадаева, первого русского философа. Его главный тезис заключается в том, что у русских нет истории, что мы ничего толком не сделали на исторической арене. Но раз у нас нет истории, то естественно, что нет у нас и философии. От Чаадаева эта традиция идет к русскому экзистенциализму. Не как к конкретной философской традиции, но как к стилю мышления, который центрирует свою образно-смысловую систему вокруг русского ничто, русской пустоты, русского огромного поля, которое есть все и одновременно есть ничто, русских панелек с этими мертвыми выбитыми окнами. Возможно, эта ничтойность русской культуры идет от наших огромных пространств. Возможно, она рождается от нашей постоянной оглядки на другие культуры, попытки найти себя в них с одновременным признанием собственной вторичности и даже пародийности. Русское ничто – это отсутствие четкого национального субстрата, существующего независимо от всех внешних влияний. И, собственно, русскую философию можно определить как попытки замазать эту ничтойность, закидать ее богом, церковью или государством, эстетикой, иконой, замазать, лишь бы не видеть это ничто, лишь бы подальше в чулан его спрятать, лишь бы оно о себе не напоминало. Но гони природу в дверь, она возвращается через окно. И ничто постоянно возвращается и постоянно проблематизирует саму русскую философию, постоянно о себе напоминает хотя бы через тот же самый вопрос о существовании русской философии. Русский философ может сколько угодно забалтывать самого себя тем, что полнота истины обретается в церкви или в коммунизме, но все равно его будет что-то томить, что-то такое, что не даст ему полной гармонии с самим собой, оставляя пространство для отчаяния. И это персональная драма русской философии. Ей всегда чего-то недостаточно. Она всегда понимает, что сама себя может оспорить, что самое это важное и осталось непроговоренным, а потому высказанное слово никогда не может стать последним, итоговым. Это как проклятие русской мысли, так и ее дар. С одной стороны, русская философия никогда не становится вполне догматикой. Как только она становится догматикой, а догматика – это всегда завершение разговора, она тут же сама себя отрицает, начинает деконструировать. С другой стороны, это такое качество, которое не дает русской философии закончиться, завершить себя, построить некую универсальную, всеобъемлющую теоретическую конструкцию, которая даст нам повод сказать, что русская философия состоялась-таки. Эта червоточина «ничто» всегда русскую мысль и русских мыслителей будет преследовать. На мой взгляд, это хорошая черта. Бердяев писал о том, что в ничтойности отечественной культуры сказывается эсхатологическое настроение русских, ожидание ими апокалипсиса. Конец истории не наступил, покуда не пришел Антихрист. А раз Антихрист не пришел, то история продолжается. В том числе и история философии. Соответственно, на философии мы не можем ставить точку. В ней всегда будет жить это ничто, будущее слово. Ничто, которое в будущем станет нечто. Это возможность пересобрать, переоткрыть саму себя, оспорить саму себя, подточить собственные основы и тем самым открыть путь в будущее. Обсудим и другие свойства русской мысли. Во-первых, это ее универсальность. Это может показаться странным, потому что универсальность русской философии противоречит всему тому, о чем я пытался сказать ранее. Русская мысль не терпит отстраненности, абстрактности, всеобщности. Она пытается говорить о конкретном. Ей важно посмотреть, как истина становится правдой, сказываясь на жизни конкретного человека. И тем не менее, русская философия всегда делается широкими мазками. Плох тот русский философ, который не попытался в одном труде дать ответы на вообще все возможные вопросы. Что такое истина? Тварь я дрожащая или право имею? Существуют ли синтетические суждения априори? Широк человек, я бы сузил, скажет Достоевский устами одного из своих персонажей. Это про русскую мысль. Она слишком широка, это ей мешает. Она всегда хочет сказать обо всем так, чтобы не осталось ни одного проблемного вопроса, ни одной неоправданной слезинки ребенка. И под грузом этой ответственности русская мысль проваливается. Образуется некий осадок, который не был ею в полной мере учтен. И несмотря на универсальность русской философии, в ней всегда присутствует конкретность. Как я говорил, русской мысли всегда нужно понимать, как эта универсальная истина отражается конкретно в моей жизни, в этом политическом строе, в этой исторической ситуации. Что с того, что Бог существует? Что это для меня сейчас, в данную минуту, значит? То есть универсальность в русской мысли всегда привязана к конкретности и действенности. Будь то истина о том, что существует только материя, или истина о том, что мы не можем миновать свой разум, и все, что мы знаем только с помощью разума. Какое все это имеет значение для практического смысла? Имеет ли? Здесь сказывается то обстоятельство, что русская философия началась в качестве полемики с немецкой мыслью, а немецкая мысль очень любила этот универсализм, философский абсолютизм, очень грузные, сложные, объемные теоретические конструкции, из которых при первом взгляде совершенно непонятно, что они для меня здесь и сейчас значат. И поэтому русская мысль ставила немцам в пику их универсализм, панлогизм, пытаясь в свою очередь построить такой философский дискурс, который будет сколько философским, столько и публицистическим, то есть будет отвечать на самые насущные проблемы сегодняшнего дня, исходя из глубин философского умозрения. Как немецкий идеализм может способствовать нашим социальным проблемам? Допустим, освобождению крестьян. Вот это, утрировано, конечно, один из возможных вопросов русской философии. Пересечение универсального и конкретного в русской мысли выражается в ее мессианизме. Коль скоро есть универсальная истина, которая при этом должна обрасти плотью, стать действительностью, то должен быть какой-то субъект этой истины, тот, кто проведет ее в жизнь. Эту максиму русской философии можно выразить при помощи емкой формулы, которую вывел ныне живущий классик истории русской философии Александр Александрович Ермичев. Одействорение истины. Истина должна стать действительной. Покуда истина существует в небесах, лишь на страницах книжек, где Гегелем обещан всеобщий рай в виде абсолютного государства, философия не проходит проверку на истинность. Рай должен быть на земле, а не в книжках. И если книжный рай не ведет к краю земному, значит плоха та книжка. В идеале философская речь должна быть приближена к божественной речи. То, что говорит и мыслит Бог, по самой природе его существа моментально становится действительностью. У Бога нет дистанции между его мыслью и его волей. Они образуют единство в божественном могуществе. Вначале было слово, которое тотчас же превратилось в действительность. То есть Бог не строит сначала план, а потом по этому плану конструирует реальность. Его план и есть реальность. И русская философия тоже стремится к этому. Как Орфей пел свои песни и зачаровывал животных, так и русская мысль тоже хочет писать философскую теорию, которая будет менять реальность. Может, поэтому марксизм так хорошо прижился на русской почве? Знаменитая цитата Маркса из его тезисов о Фейербахе. «Философы до этого только объясняли действительность. Дело же стоит за тем, чтобы эту действительность изменить». Философия должна дать нам понимание, как мы можем переустроить действительность всем во благо. Философия должна обнаружить философскую истину в глубине действительности и потом, как рычагом, с помощью этой истины приблизить нас к практической реализации блага. Под конец этого сюжета мы, наконец, перешли к началу. Я постарался убедить вас, что русская философия имеет право на существование. Если вы, в принципе, готовы принять те границы, в которых разворачивалась русская мысль, и готовы согласиться, что она имеет право на звание философии, что русский народ может философствовать в красках или в слове, то тогда имеет смысл переходить к следующему вопросу. Где лежит начало русской философии? На мой взгляд, начало 19 век, Петр Яковлевич Чаадаев, 1836 год, публикация первого философического письма. Но об этом будем говорить позже. Посмотрим на другие возможные начала русской мысли. Прежде всего, началом русской философии, как русского просвещения, то есть началом пути русских людей к свету разума, можно считать 988 год, крещение Руси. Как только русские стали христианами, они сразу же стали философами. Эта позиция может быть немножко карикатурной, но у нее есть свои основания. Во-первых, христианство в известном смысле – философская религия. Христианская догматика заквашена на античной мудрости. Вы не сможете в полной мере понять символ веры, ключевой христианский текст, если не имеете хотя бы отдаленного представления об устройстве античной философии. Следовательно, вы не сможете понять христианство, если хотя бы в малой степени не являетесь философом. Далее, есть у художника Нестерова замечательная картина «Святая Русь». Ее еще иногда называют «русский Христос». Почему русский? Разве Христос русский? Кажется, что все-таки еврей. Разве может быть какой-то свой, особый Христос у русских? На самом деле логика тут прямо противоположная. Христос, конечно, не русский. Но русские – христиане по природе своей. В русской мысли очень часто встречается такое мнение. Русские мягкосердечны, сострадательны, нежны, любят всех униженных и оскорбленных, всегда готовы пожалеть их, посочувствовать, готовы положить душу за други своя. Достоевский очень любил рассказывать одну историю. Когда он шел на каторгу этапом, в русских селах под окнами всегда лежали корка хлеба, стакан водки и небольшая денежка, чтобы этапированным было чему порадоваться, потому что последние люди и тоже нуждаются в сострадании. Поэтому христианское мирочувствие якобы русской душе свойственно от природы. Идея естественного христианства русских в XIX веке постоянно будет воспроизводиться. Поэтому русские философы и определяют русский народ как народ-мессию, ведь он по природе своей христианский. Если всем другим народам после крещения пришлось как-то приспосабливаться к новой религии, пройти какие-то конфликты, то русский народ крестился бескровно. Хотя с исторической точки зрения это, конечно, можно оспорить. В пользу нее, впрочем, свидетельствует отсутствие в ранней истории русского христианства большого количества мучеников. Мы знаем, однако, что было много проблем. И двоеверие русское, пересечение церковного христианства с бытовым язычеством. Хотя, на мой взгляд, эта проблема несколько преувеличена. И раскол, и чрезмерная, порой туманная для обыкновенного человека обрядовость православия. Тем не менее, есть и такая позиция. Поскольку русская душа по природе христианка, то и естественная форма философии для нее – это православное христианство. Как только русская мысль узнала Бога, как только русский человек узнал благую весть, он уже обрел всю полноту философии. Итак, одна из позиций гласит, русская философия началась с 988 года, с принятия Русью христианства. Второй вариант, близкий к этому. Начало русской философии совпадает с началом русской литературы. Вести отсчет следует от середины XI века, от митрополита Илариона и его замечательного сочинения «Слово о законе и благодати». Две полярности – закон и благодать. иногда понимают как противопоставление Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет рассматривает отношения Бога с человечеством через закон, данный Богом Моисею. А Новый Завет, как часто говорится в курсах по богословию, на место закона ставит любовь. Если мы будем любить, то закон сам с собой будет исполняться. Иларион дает очень важные пары в русской мысли. У ветхих людей закон, у нас благодать. У них формализм, у нас любовь. У них логика, у нас непосредственные, живые, сердечные чувства. В русской философии под ветхим будет, разумеется, то римская церковь, то западная философия, то европейские государства, построенные на принципе общественного договора. У славянофила Хомякова есть очень красивое определение русской государственности. Он говорит, что западная государственность была сконструирована, а русская государственность выросла буквально из земли произошла, из души народа. Вот это противопоставление механики и органики, необходимости и свободы для русской мысли архетипично. У них есть закон, подчинение искусственно созданным правилам. Предельно формалистское, у нас никаких правил нет, у нас все на любовном общении, на той самой благодати, которая Богом распределяется каждому особо и которую мы не можем никак регламентировать. Закон можно контролировать, можно отследить. Вот здесь он поступил по законам, здесь нет. Но как контролировать благодать? И нам сочувствие дается, как нам дается благодать, свидетельствует Тютчев. То есть иногда дается, иногда нет. Внешняя форма и свобода, разум и вера, этика и любовь – все это варианты оппозиции закона и благодати. Она красной нитью идет через всю русскую мысль. Если мы до конца продумаем эту оппозицию, то, собственно, и русскую мысль мы усвоим в полной мере. Это, наверное, один из главных драйверов ее развития. Определить соотношение закона и благодати и понять сущность России в этом соотношении. Второй важный сюжет в рамках поиска истоков русской мысли – это спор иосифлян и заволжских старцев, случившийся на рубеже 15-16 веков. В нем дано развитие того же самого противопоставления закона и благодати, просто в несколько иной конфигурации. Что за спор? Вопрос, который стал водоразделом, это церковное имущество. Иосифляне стояли на том, что церковь должна быть богатой, должна обладать большим имуществом, большими территориями. А Нил Сорский вместе с заволжскими старцами исповедовали идеал бедности. Не стяжательство о том, что монаху нужны только келья, иконка, писание и свои собственные руки, чтобы производить для самого себя элементарные блага. Больше ему ничего не надо. Ну, риза, может быть, чтобы в одежде Адама не бегать. Добавим еще несколько штрихов для обозначения разницы их мировоззрений. Иосиф Волоцкий настаивал на предельно строгом церковном уставе. Жизнь монаха должна быть расписана поминутно, у него не может быть никакого свободного времени. Он целиком и полностью должен посвятить себя церковному труду, то есть постоянно быть на службе. Человек в корпорации преподобного Иосифа не обладает никакой самостью. Он всецело подчинен церкви и главе ее Христу. У Нила Сорского и его последователей такой строгости не наблюдалось. Вся энергия была отдана непрестанному чтению так называемой «умной молитвы» и исихасской традиции, перенятой Нилом Сорским с Сафона. Но что тогда делать с миром? Как может монах быть в нем? Или ему необходимо совсем закрыться от мира? Более-менее все христиане согласны, что церковь должна расширять свои пределы, должна постоянно увеличивать свое влияние. Ведь иначе как люди спасутся, если церковь не осведомит их сначала о необходимости спасения, а потом о путях его достижения? Но сначала и это уже позиция Иосифа Волоцкого, надлежит накормить человека, приютить, потом обучить, чтобы у него появилась сама возможность спастись, чтобы его мысли склонились ко спасению, а не к хлебу. Человек ведь на голом месте не спасется, ему нужны средства для этого. И церковь была готова предоставлять эти средства. Но для этого ей нужно имущество, чтобы получать доход, чтобы было чем кормить. Поэтому необходимо участие в миру, а через это участие – коллективное спасение. Спасается не единичный человек своей молитвой. Спасемся все скопом, всей Русью, всей церковью. Спасение поодиночке – не спасение, но гордыня. Иосиф Волоцкий стоял на доктрине симфонии властей, перенятой из Византии. Государство легитимизирует церковную власть, а церковная власть освящает власть государственную. Они должны работать сообща, поддерживать друг друга. В конечном счете, последователи Иосифа Волоцкого стали почти официальными идеологами русского царя. Нил Сорский, напротив, говорил про уход из мира. Его последователями были русские скитники, которые жили в лесах, сооружали себе небольшие дома, где спасались в одиночестве, в молитвенном труде. Это были люди автономии. Акцент ставился на личное спасение, на личное усердие. Через эту практику заволжских старцев может быть объяснена очень важная для русской философии мысль Серафима Саровского. «Человек, спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Или в ином, более аутентичном варианте. «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя». То есть скитник своим молитвенным трудом, нестяжанием, аккумулированной благодатью спасает вокруг себя всех людей, не только праведников, но даже и грешников, преступников, злодеев. Просто самим фактом, что живет на русской земле такой святой человек, тысяча людей спасется через умиление этим человеком. Это своего рода христианский анархизм. В деле спасения никакой связи с государством, вообще земными институтами быть не может. Церковь никак с государством не сотрудничает. Она занята не градом земным, а градом небесным. Как сказано в Писании, «Царствие мое не от мира сего, кесарю кесарева, Богу Богова». Государство и церковь – это абсолютно параллельные даже не институты, а феномены. Исторически последователи Иосифа Волоцкого выиграли. Государственная власть признала их правоту в обмен на идеологическую поддержку. И это тоже большая проблема в русской философии. Казалось бы, Иосифа Волоцкого очень легко осудить. Церковь ведь должна быть автономной, а ему, дескать, имущество захотелось. А вот Нил Сорский лицо благодатное, светлое, личное спасение проповедовал. Христианский анархизм звучит. Но дело в том, что для русской философии скорее характерна мысль Иосифа Волоцкого. Христианство должно быть действенно. Оно не может быть направлено на внутреннее сосредоточение и духовную самоизоляцию. Христианство действительно только тогда, когда оно преобразовывает мир. А потому оно должно в нем присутствовать, в том числе через конкретные социальные практики. А христианство, которое заточает себя в церкви и не хочет ничего вне церкви видеть, это христианство, которое забыло себя, забыло свою миссию по преобразованию мира, по его спасению. Линия Иосифа Волоцкого о том, что церковь должна быть сильной и действенной, должна оказывать спасительный эффект на окружающих ее людей, его идея коллективного соборного спасения – будет проходить в русской философии красной нитью. Позволю себе процитировать фрагмент из книги отца Георгия Флоровского «Пути русского богословия». И всего труднее понять преподобного Иосифа и его правду, которая так потускнела от малодушия и податливости его преемников. Но правда здесь была. Это была правда социального служения. Иосиф был прежде всего исповедником и властным проповедником строгого общежития. Он был суров и резок, но больше всего к самому себе. В его обители жизнь была жестока и тяжела, почти непосильна. И прежде всего требовалась крайняя собранность воли, последняя напряженность. С этим связана мерность, нарочитая чинность, уставность жизни. Все мировоззрение преподобного Иосифа определяется идеей социального служения и призвания церкви. Идеал Иосифа – это своего рода хождение в народ. И потребность в этом была велика в его время. И нравственные устои в народе были некрепки, и тягота жизни скорее сверх сил. Своеобразие Иосифа в том, что и саму монашескую жизнь он рассматривал и переживал как некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую службу. Итак, монах может быть понят как философ. Чем занимается монах? Каким-то отвлеченным скитским спасением? Или спасением всеобщим? Спасением не только себя, но и всех вокруг. Также и философ. Чем он занимается? Философским размышлением в уютном кабинете или действительным преображением мира? Русская мысль пошла по второму пути, и в этом смысле она согласилась скорее с Иосифом Волоцким. Хотя сохранялась в ней и эта созерцательность, мистичность, даже мечтательность, персонализм Нила Сорского. Это две крайности русской мысли, два ее предела, которые она пыталась меж собой примирить. И последний сюжет – Москва, Третий Рим. Разумеется, эту идею нельзя воспринимать отвлеченно. У нее были определенные исторические предпосылки. А именно, предпосылки апокалиптические. Приходит конец времен. Отсюда продолжение формулы, которая часто забывается. Четвертому не бывать. Изначально акцент ставился именно на второй части. Это минорный акцент, пессимистичный. Да и старец Филофей сформулировал эту доктрину не как официальную идеологию московского государства. Не как ее земное прославление, а как психологическое свидетельство конца времен. Время закончилось. Идет Антихрист. Каковы были предпосылки? Во-первых, Флорентийская уния, заключенная в 1439 году. Греки пошли на союз с Римским престолом, отказались от православной догматики, что, конечно, русской церковью было встречено как предвестие последних времен. Раз уж греки отказались от полноты и чистоты православной веры, то русская церковь остается последним бастионом против Антихриста. Москва-катехон, тот самый удерживающий из послания апостола Павла. Покуда Русь будет хранить чистоту православия, апокалипсис не случится. Во-вторых, в 1453 году происходит падение Константинополя, что еще больше укрепляет русских в мессианической вере о катехоне. Наконец, в-третьих, в середине 15 века по русскому народу распространяется слух, что в 1492 году наступит конец света, поскольку в этом году пойдет роковой, 7000-й год с момента сотворения мира. Сама максима Филофея была сформулирована уже позже, в начале 16 века. И тем не менее, эти психологические настроения, ощущение, что время сокращается, близится к своему концу, в принципе характерны для русских людей и продолжают быть характерными по сей день. Поэтому и доктрина Третьего Рима формулировалась именно как эсхатологическая или апокалиптическая. Никакого счастья, радости, восклицания. Если мы настоящие христиане, то мы, конечно, можем радоваться концу времен. Мы, наконец, освобождаемся от своих кожаных рис и уходим в Царствие Небесное. Но все же Царствию Небесному предшествует страшный суд. Отсюда пессимистичная нота в пророчестве Филофея. Есть две интерпретации Третьего Рима. Первая – эсхатологическая. Она акцентирует внимание на конце времен. Вторая – миллинаристская, от латинского слова «миллениум» – «тысячелетие». Это то тысячелетие, о котором идет речь в последней книге Библии, в Откровении Иоанна Богослова. Евангелист пророчествует, что перед страшным судом на земле воцарится тысячелетнее царствие Христово. Церковь полагает, что тысячелетнее царствие уже случилось, и это царствие есть сама церковь. Но есть и иные интерпретации. Бесчисленный сон утопистов считает, что этим царствием будет некое великое государство, рай на земле, утопия, где люди будут жить в блаженстве. Вопрос только, какому именно государству отведена эта роль в миллениуме. Собственно, Москва, Третий Рим или, допустим, Третий Интернационал, Советский Союз, тоже развитие миллинаристской утопической доктрины. Это соблазн рая на земле. Закончу обширной цитатой из того же Флоровского. Схема взята привычная из византийской апокалиптики. Смена царств, или вернее, образ странствующего царства. Царство или град в странстве и скитании, пока не придет час бежать в пустыню. В этой схеме два аспекта – минор и мажор, апокалиптика и хилиазм. В русском восприятии первичным и основным был именно апокалиптический минор. Образ Третьего Рима обозначается на фоне надвигающегося конца. По сем чаям царства ему же несть конца. И Филофий напоминает апостольское предостережение: «Приидет же день Господень, яко тать в ноще». Чувствуется сокращение исторического времени, укороченность исторической перспективы. Если Москва есть Третий Рим, то и последний, то есть наступила последняя эпоха, последнее земное царство, конец приближается. Твое христианское царство инем не останется. С тем большим смирением и с великим опасением подобает блюсти и хранить чистоту веры и творить заповеди. В послании к великому князю Филофей именно предостерегает и даже грозит, но не славословит. Только уже вторично эта апокалиптическая схема была использована и перетолкована официальными книжниками в панегирическом смысле, и тогда превращается в своеобразную теорию официозного хилиазма. Если забыть о втором пришествии, тогда уже совсем иное означает утверждение, что все православные царства сошлись и совместились в Москве, так что московский царь есть последний и единственный, а потому всемирный царь. Во всяком случае, даже и в первоначальной схеме Третий Рим заменяет, а не продолжает Второй. Задача не в том, чтобы продолжить и сохранить непрерывность византийских традиций, но в том, чтобы заменить или как-то повторить Византию, построить новый Рим взамен прежнего, павшего и падшего, на убылом месте. И вновь мы подходим к ничто. Филофей пророчествует, что мир вернется в ничто, в небытие. Больше не будет никакого Рима, остался только третий. Четвертому не бывать. Четвертый Рим – это ничто, апокалипсис, конец света. Миллинаризм – попытка эту интуицию ничтойности забросить, заговорить официозной теорией. Миллинаризм умалчивает, что после Третьего Рима грядет это самое ничто. Для секулярных идеологов конец света – это не конец времен, но просто утверждение Царствия Божия на земле. Сегодня слышны высказывания, что русскую культуру, а вместе с ней и русскую философию, необходимо пересмотреть, потому что в корне русской идентичности лежит миссионизм и вытекающий из него империализм. И эти начала действительно свойственны русской философии. Россия особая, русский народ особый, у него есть особая мысль. Бог что-то такое про русских подумал и какую-то особую роль нам поручил. Противники русского миссионизма, к слову, сами, чаще всего, русские люди, полагают, что русский миссионизм следует пересмотреть в пользу кенозиса. Кенозис – это практика самоумаления, специфический богословский термин, описывающий факт вочеловечивания Христа. Христос умаляется от Бога до человека. И вот русская мысль, русская философия якобы должны заниматься постоянным самобичеванием, указанием на свою отсталость, ничтожность, ущербность и подверженность всем грехам. Однако тут противники русского мессианизма не предлагают никакой сенсации. Как я указал, в русской мысли этот момент есть, и это та самая ничтойность. Высшие образцы нашей литературы завязаны на самоуничижении героев. Поэтому нужно ли нам действительно пересобирать и переосмыслять русскую мысль? Или нужно просто перечитать и русскую философию, и русскую литературу, чтобы узнать их чуть лучше, увидеть иные грани русской культуры? Например, записные книжки Достоевского, цитаты из которых мы на сегодня и закончим. Славянофильство кажется учением как бы эгоистическим, то есть, что спасут мир русские. Да, но с другого конца, не вбирая в себя личность, а напротив, признавая все личности, но лишь указывая идеал всемирной души, женской. Русский мессианизм, русская философия, философия ничто – это во многом философия вечной, всемирной женственности. Но к теме вечной женственности мы вернемся в последнем сюжете.